преподобный отец, святый Авва Филимон. Краткое сведение об Авве Филимоне. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου. В какое время жил преподобнейший отец наш Филимон, из богоносных отцев наших трезвеннейший и слезно-сокрушеннейший, достопамятности отеческие не сказали нам. Но что он был муж благоговейнейший и многоопытный, и любил безмолвие паче, нежели кто другой из старцев, как точнейший подражатель великого Арсения, это желающим предлежит увидеть из настоящего слова. Ибо в молитвах и молениях, день и ночь терпеливо пребывая в пустынной своей пещерке и преснотекущими источниками слез и сладчайшего плача омывая себя, и над всем чувственным и мысленным боголюбно вознесшись, как глухой и немой всегда предстоял он Богу, и сподобился предивного просвещения божественной его благодати, от которого, как от солнечного сияния сей преснопамятный, в своем крайнем безмолвии и молчании обогатился даром не только рассуждать и воссуждать, но и прозревать и предвидеть. Свидетель сему верный, предлежащее здесь сказание о нем, в котором предлагается рассудительнейшее его учение о священном трезвении, как с деятельной его стороны, так и созерцательной, основанное на долговременном собственном его опыте. Итак, кому желательно сбросить с себя скверную и мерзкую одежду страстей, или что тоже, совлечись ветхого человека и облечись светлое одеяние бесстрастия и благодати, или в нового во Христе Иисусе человека, тот, часто поучаясь всем учений старца и узнаваемое по силе исполняя делом, удобно достигнет желаемого.